Глава 69. Фиолетовый и фисташковый. Утром от температуры не осталось и следа. Первое, что пришло в голову, это слово «красивое» и «он». Под душем мысли крутились только об этом. Спустившись вниз, она сразу наткнулась на улыбающегося Пьера, и они, недолго думая, решили отправиться завтракать в ресторанчик на Москва-реку. До этого заехать купить Варе футболку, потому что у нее не было никакой одежды на смену, как, впрочем, и у Пьера. Они купили две одинаковые футболки, но разных цветов, ему фиолетовую, ей фисташковую. Собственно, других цветов и не было, потому что магазинчик продавал садовый инвентарь, и футболки там оказались случайно, их положили на полку рядом с фартуками и рукавицами. «Одно из моих любимых цветовых сочетаний», — пошутил Пьер. Они уже сидели за столиком на балконе ресторанчика, успев переодеться в туалете. Разговаривали и смотрели, как течет Москва-река на подступах к мегаполису, еще чистая и прозрачная. «В интерьере?» — улыбнулась Варя. «Не понял. Ну, например, подушки на диване. Одна фиолетовая, а другая фисташковая». Их вообще не удивляла подобная тема для разговора. Или вкус сырников, о котором он сказал, что это женская русская еда, попробовав кусочек с ее тарелки. А она призналась, что терпеть не может омлет. В ответ он сразу упомянул омлет матушки Пуляр с острова Мон-Сен-Мишель. Уверяю, что она будет в полном гастрономическом восторге, что это мировой хит, и тайну его приготовления хранят уже более 100 лет. Варя сказала, что французы всегда выезжали на своем пиаре, и дело не конфетки из ничего. И ювелирка тому самый яркий пример. Работы и дизайн дороже крупного прекрасного камня, если он в плохой оправе. Омлет матушки Пуляр из той же оперы. «Хотя я обожаю французские пирожные», — тут же поправилась Варя. «И, конечно, французский шоколад». Пьер рассмеялся. Он понял здесь и сейчас, в милом подмосковном ресторанчике, чего ему не хватало в жизни. Открытие намного старше велосипеда. Ему не хватало женской энергии, и именно такой, что очень важно, какая исходила и проходила его насквозь от этого сероглазого философа, сидевшего напротив. После завтрака отправились в парк. Они ни разу не дотронулись до друг друга. Варя сначала не совсем понимала даже, что это возможно, а Пьер наслаждался предвкушением чего-то намного большего, чем приятное знакомство. Он наблюдал за ней и делал так, чтобы она чаще улыбалась. Без 10:04 оба стояли на втором этаже особняка Волгина, у окна, которое выходило как раз на въездные ворота. «Мы все равно заберем табакерку. Григорий знает, что делать», — успокаивал ее Пьер. «Если приедет Бойко, я сама расцарапаю ему всю физиономию», — нервничала Варя. Внизу стоял Марчел и ждал гостей. Они не сразу заметили, как открылись ворота. На участок медленно въехала белая «Тойота». Первое, что она подумала, — это машина, как у папы, и машинально посмотрела на номер. На номере она увидела три знакомые цифры — 7, 7, 6. Стало трудно дышать, и руки похолодели. Машина остановилась, и из нее вышел отец. Он обошел машину спереди, открыл дверцу, появилась Светлана. Потом открыл заднюю дверцу, вышла Валентина Ивановна. У Вари подкосились ноги, и она чуть не упала. Пьер едва успел ее подхватить. «Ты знаешь этих людей? Кто они такие? Что ты увидела?» Теперь нервничал Пьер. «Это мой отец, мачеха и клиентка из магазина. Она работала с Романом Семеновичем». «Твой отец? Я правильно понял. Прости, что я переспрашиваю». «Да, это он. Я чего-то не знаю, Пьер. Почему бабушка оставила табакерку мне, а не нам вместе? Она не хотела, чтобы эта табакерка принадлежала ему. Может быть, у них были проблемы, о которых мне никто не говорил». Он не мог просто так. Слезы наполнили глаза. Или мог? Неужели это отец дрался с Леонидом у меня в квартире? У него был ключ. Ключ в наше время — это не проблема. Или у тебя стоит суперсистема открытия двери по отпечаткам пальцев. Незаметно они перешли на «ты». Я не хочу в это верить, Пьер. У меня никого больше нет на целом белом свете. Я с ним ругалась, но и мирилась тоже. Я же собиралась помириться и все ему рассказать. Я даже думала иногда, что все, что со мной случилось, то есть ничего бы могло не быть, если бы я не поругалась так сильно с отцом. У тебя сейчас шок, я понимаю. Все, что касается близких родственников, всегда больнее, а тем более предательство. Но надо разобраться. Должны быть очень серьезные мотивы, которые его заставили пойти на этот шаг. Родители такие же люди, у них свои тайны, и они не хотят их раскрывать. Варе трудно было разговаривать. Перед глазами пронеслась вся жизнь, теплые вечера, когда еще была жива мама, как он плакал и жалел ее после того, как мама умерла, как всегда ей помогал деньгами втихаря от Светланы, приговаривая, что это ее законные деньги, потому что он любящий отец и хочет, чтобы она покупала себе любые книжки, независимо от того, сколько они стоят. Она вспомнила, как он приезжал к ней в пионерлагерь на родительский день, и они гуляли по лесу и собирали грибы. Как радовался, что она сдала экзамены в МГУ с первого раза, без знакомств, приговаривая: «Ты обречена на успех, ты генетическая умница, Варежка». Вспомнила, как готовили столы для их со Светланой гостей, и все были в полном изумлении от деликатесов, особенно от тортов. «Смотри, не стань кондитером», — шутил отец, — а сам покупал разные новые приспособления для крема и специальные сковородки для выпечки. Как он хотел, чтобы она вышла замуж за Виктора, потому что Виктор порядочный, трудолюбивый и влюбленный. Когда жена умнее мужа, ей легче жить. Он тебе подходит и внешне очень складный. Может быть, у меня будет внук. Варежка, я так хочу своего маленького паренька. А ей наоборот не хотелось. Она хорошо относилась к Виктору, ни разу не поддалась искушению ему изменить, но не любила его. Это что греха таить? Как будто его не было. Он стерся из памяти вместе с тем последним днем, когда умерла бабушка. Но вот так стереть отца не получилось. Телефон Пьера завибрировал. Григорий нас зовет спуститься вниз. Он взял Варю за руку. «Пошли, ничего не бойся. Я с тобой. Я не дам тебя в обиду». Они вошли в кабинет без стука. Пьер резко открыл дверь, и они вошли. Варя сразу нашла глазами отца. «Что тут скажешь?» Говорить было трудно, чтобы не закричать или не разреветься. Он бросил ее под танк. Он решил, что она выживет, а если не выживет, он этого не хотел. Какая-то дорогая безделушка, которая ему принадлежит по праву, досталась незаслуженно ничего не понимающей в жизни его молодой дочери от первого брака. Лизы нет. Матери нет, держать отчет не перед кем. Он сам себе господин. Варя не отпускала его взгляд. Сергей Степанович качнулся и схватился за сердце. «Воды!» — прошептали его губы. Светлана подбежала к кулеру и налила ему стакан воды. «Слабак!» — сказала Светлана, поднося ему воду. Она вроде бы сказала это тихо, но слышали все. «Григорий Иванович!» Голос у Вари на удивление не дрожал, в нем слышалась твердость и уверенность. «Можно мне посмотреть на табакерку?» И направилась к письменному столу. Волгин показал рукой на лежавшую на замшевом подносе табакерку. В это время Светлана сделала шаг по направлению к столу. «Стоять!» — почти прикрикнула Варя. «Это не твое!» «Что за манеры?» — возмутилась притихшая Валентина Ивановна. На самом деле она пребывала в легком потрясении, лицо у нее пошло пятнами, а под мышками образовались два темных пятна на ее светло-синей шелковой блузе. Она-то знала, в отличие от потерявшего голову от эмоций Сергея Степановича, что дело может принять очень серьезный оборот, так как происхождение табакерки никаким легальным образом объяснить было невозможно. А Светлана все свалит на нее, глазом не моргнув. Самое страшное для нее заключалось в том, что она знала возможности Волгина. Варя взяла в руки табакерку и отправилась к Пьеру. «Пьер, ты не помнишь, что там было написано в письме моего прадеда во Францию к твоей прабабке? Куда надо нажимать, чтобы ее открыть и прочитать тайный знак, где спрятано сокровище?» Все стояли пораженные и удивленные в ожидании чуда. Что уж они ждали, трудно сказать, но точно очень волновались. «Сначала надо нажать на клеймо, а дальше позволь, я это сделаю сам», — ответил Пьер. Он действительно нажал сначала на внутреннее клеймо, а потом последовательно на несколько бриллиантов, окаймляющий портрет Базановой. Портрет открылся. Варя взяла в руки табакерку и посмотрела на гравировку лебедя. демонстративно захлопнула крышку, как пудреницу, ничего никому не показав. «Вы кто?» — умирая от любопытства, спросила Светлана Пьера. «Вы внук Зинаиды?» — промямлил отец. «Неужели? Вы знакомы с моей дочерью? Как вы нашли друг друга?» Сергей Степанович находился в каком-то полуобморочном состоянии. «Это не имеет значения. Только он точно на моей стороне. А тебя, папа, я прошу забрать своих женщин и исчезнуть из моей жизни. Убирайтесь!» Это, возможно, было лишним, так как троица и так уже попятилась к двери. Сергею Степановичу стало совсем нехорошо. Он весь осунулся, сгорбился и еле-еле передвигал ноги. И еще он больше не мог поднять на Варю глаза и смотрел только вниз, в пол. Светлана помалкивала. Ей предстояло непростое время. Того, что случилось, никто не ожидал. А главное, этого сама от себя не ожидала Варя. У Пьера горели глаза, и даже появился румянец. Он не стал вмешиваться, его помощь не потребовалась. А Волгин продолжал сидеть за письменным столом, наблюдая за Варей и Пьером. Они нравились ему оба. «Очень странно. Я ведь был знаком с Сергеем», — произнес немного задумчиво Волгин. «Он, правда, ни разу у меня не был, но когда увидел мою физиономию, отступать уже было поздно. Я даже подумал, что он развернется и уйдет до того, как я вас позову. Хотя я попросил Марчелло закрыть ворота и стоять на страже. Интуитивно попросил». «Я примерно представляю, что получилось», — медленно сказала Варя, слова ей давались трудом. Отец не знал, куда и кому его везла Валентина Ивановна. «Все же держат клиентов в тайне, вы это лучше меня знаете. Но отдать ей табакерку, чтобы она провела сделку без него, не решился. Да и Светлана бы не разрешила. Правда, Григорий Иванович, странно все как-то, а как жестоко». «Варя, дорогая, наша табакерка опять к нам вернулась». Пьеру очень хотелось вывести ее из этого мрачного состояния. Он стоял совсем близко. Он сказал «наша табакерка». И вообще, если бы рядом не было Волгина, она бы прыгнула ему на шею. Пьер думал примерно то же самое.